Глава 5. Дождь уже не моросил, но город не спешил радоваться. Улицы оставались серыми и мокрыми, в лужах отражалось хмурое небо, пахло мокрой листвой и дымом печных труб. Я собиралась заглянуть к Дороти Холлидей, подруге бедняжки Джейн. Все равно сидеть в кофейне было невыносимо. Слишком тихо, слишком пусто. Мой уютный уголок, который я строила по крупицам, трещал по швам из-за капризов медной машины и упрямства одного столичного дознавателя. На углу улицы я остановилась как вкопанная. У дверей кофейни уютное кафе. Их вывеска была яркой, броской, с намалеванной чашкой, из которой поднимался пар в форме сердечка. Но не это заставило меня замереть. На тротуаре стоял раскладной стенд, и на нем крупными, нарочито веселыми буквами было выведено: «В нашей кофейне вас не обругают!» Я прочитала эту надпись раз, потом другой, потом третий раз, надеясь, что слова каким-то чудом изменятся. Не изменились. Вот же! Слухи расползлись быстрее, чем я думала, и конкуренты решили на этом сыграть, как подло и мелочно. Из уютного кафе доносился звон посуды и приглушенный говор. Там были посетители. Посетители, которые раньше заходили ко мне. Мистер Харгривс, миссис Уэттерби и другие. Я сжала кулаки. Ну что за несправедливость? Моя кофеварка полгода была душой заведения. Дарила людям надежду и добрые предсказания. И вдруг ни с того ни с сего превратилась в ругающегося монстра. А ушлые конкуренты бьют в самое больное место. Я быстро зашагала дальше, сворачивая в переулок, чтобы не видеть больше это издевательство. Ноги привели меня к цветочной лавке. Даже с улицы был слышен сладкий цветочный аромат. Я толкнула дверь. Колокольчик над входом звякнул тише и печальнее моего. «Мисс Холлидей», — окликнула я, оглядываясь. В лавке царил полумрак. На стеллажах и в ведрах стояли цветы, пышные георгины, нежные гвоздики, корзины с полевыми ромашками и васильками. Мгновение, и из-за цветастой занавески вышла Дороти Холлидей. Мы были с ней примерно одного возраста, чуть за 20, хотя она казалась совсем девчонкой из-за своей живой улыбки и вечно растрепанных рыжих кудрей, которые Дороти без особого успеха пыталась убрать под косынку. Я знала ее с тех пор, как она открыла эту лавку год назад, а до того мы иногда встречались на городских праздниках. Сегодня улыбки не было. Глаза у Дороти были красные, нос распух, а косынка съехала на бок, обнажая непослушные рыжие пряди. «Мисс Блэквуд», — голос у нее дрогнул, — «вы что-то хотели?» Проходила мимо, увидела свет. Я шагнула ближе, чувствуя, как тревога сжимает грудь. «Вы плакали?» Она попыталась улыбнуться, но вышла неубедительно. «Вы же наверняка знаете о Джейн». «Да», — кивнула я. «Мне сказали. Это ужасно». «Ужасно», — эхом отозвалась Дороти. «Я только вчера узнала. Мы с ней с детского сада дружим. Этот дознаватель из столицы приехал. А толку? Кружит, как коршун. Вопросы задает такие, будто я лично с Джейн расправилась, а ее никак найти не может, будто сквозь землю провалилась». Она всхлипнула, достала из кармана передника платок и промокнула глаза. «А вы знаете что-то, чего не знают другие?» — спросила я севшим голосом. «Может, она говорила вам что-то? Ну, что могло бы объяснить, куда она делась?» «Понятия не имею», — Дороти глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «И Томас не знает». «Томас?» «Томас Грейвс, ее парень. Ну, точнее, раньше был ее парнем до того, как... Хотя, наверное, и сейчас». Вот не удивляюсь, что дознаватель задавал Дороти много вопросов. Ничего же непонятно из ее слов. «Томас — парень Джейн или все-таки нет?» Томаса я помнила отлично. Высокий, темноволосый, крепкий парень, внук моего постоянного, бывшего постоянного посетителя. Томас приходил к нам с Джейн несколько раз, Они сидели в углу, пили капучино с корицей и о чем-то переговаривались. И у обоих были такие лица, что смотреть на них без улыбки было невозможно. «Они ведь так любили друг друга!» Дороти говорила быстро, словно боялась, что ее перебьют. «По-настоящему любили. Он к ней со всем вниманием, она к нему. Всегда вместе, всегда держатся за руки, смотрят друг на друга так, будто вокруг никого нет. Так жаль, что не судьба быть вместе». «А что случилось?» «Мэр наш, дядюшка Джейн». Она скривилась так, будто проглотила что-то кислое. «Решил, что она должна выйти за Саймона Ридли». «Ох, Саймона Ридли знал весь город. Сын местного фабриканта, который считал себя центром вселенной и позволял себе обращаться с людьми так, словно они были у него в услужении. Джейн — умная, начитанная девушка. И вдруг за него?» «Мэр настаивал», — продолжала Дороти. «Говорил, что это хорошая партия, что у Томаса ни состояние, ни положение, что Джейн должна думать о будущем. А она не хотела, плакала, спорила. Говорила, что любит Томаса и ни за кого другого не пойдет. А мэр, знаете, какой упрямый? Если что в голову вобьет, ничем не вышибить». «Так, может, она сбежала с Томасом?» — предположила я. «Если бы. Я была бы за них только рада. Но Томас тоже не знает, где она. Я видела его утром». Дороти запнулась, подбирая слово. «Места себе не находит. Я с ним говорила. Он совершенно разбит и очень-очень расстроен. Уверена, он тоже понятия не имеет о том, где его возлюбленная». «Хм, если Томас действительно ни при чем. Если они не сбежали вместе, значит, Джейн пропала по какой-то другой причине. Или кто-то помог ей исчезнуть. Или, может, ее бывший парень хороший актер и врет? Все-таки Дороти может ошибаться». «Извините, я закрываю лавку», — пробормотала она. «Я тут расклеилась совсем. Сегодня даже не торговала толком. Все думала о Джейн. Где она? Жива ли еще?» Дороти засуетилась, сгребая цветы в охапку. И я уже хотела попрощаться, но она повернулась ко мне и сунула в руки целый ворох роз. «Возьмите, мисс Блэквуд», — сказала она с такой решимостью, что спорить было бесполезно. «Продавать их завтра уже нельзя, а сегодня они еще свежие, красивые. Завянут, жалко будет. Пусть лучше у вас постоят». Я прижала букет к себе и вспомнила утреннее предсказание кофеварки. «Сегодня тебе подарят букет цветов». Сбылось. Как всегда, сбылось. Только вот никакой романтики в этом не было. Я поблагодарила Дороти и вышла на улицу. Вечер окончательно вступил в свои права. Зажглись фонари, отбрасывая на мокрую брусчатку неровные круги света. Я шла обратно к своей кофейне, обнимая букет, и думала о Джейн, о Томасе, о Мэри, который решил за племянницу, с кем ей быть, и о том, что этот дознаватель, Элрис Тарнелл, ходит по городу, задает вопросы, перебирает бумаги, а Джейн до сих пор не нашел. У крыльца кофейного уголка, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди, стоял он, собственной важной персоной. Синий сюртук в свете фонаря оказался почти черным, лицо резким, с глубокими тенями, а глаза смотрели на меня с осуждением. «Мисс Блэквуд!» Его голос прозвучал так холодно, что я поежилась. «А я уж думал, вы никогда не вернетесь». «Вернулась. Если вы снова пришли за кофе, имейте в виду, моя кофеварка, кажется, не одумалась и готова вас снова поприветствовать». Он не ответил. Вместо этого его взгляд скользнул по моему букету и стал еще холоднее. «Это никуда не годится», — заявил этот негодяй. «Ходить по свиданиям в рабочее время, когда люди страдают без кофе». «А вы, мистер главный королевский дознаватель?» Я выделила каждое слово. «По кофейням ходите, да оскорбления от моей техники выслушиваете, а девушку до сих пор не нашли. Я, между прочим, не на свидании была, а пыталась разузнать хоть что-то об исчезновении Джейн. Вы-то ее совсем не ищете. Или это такая особая столичная методика расследования? Сидеть за столиком и ждать, пока преступник сам сознается». Его глаза сузились. «Методика расследования, мисс Блэквуд, вас не касается. Сыщицкая работа очень трудная». Он медленно отлепился от косяка. «Дилетантам там делать нечего. Варите кофе. У вас это действительно хорошо получается». «Хорошо», — процедила я. «Все-таки это, считай, мой последний клиент. Не хватало еще и его отвадить». Я толкнула дверь, пропуская мистера Тарнелла внутрь. В кофейне было темно и прохладно. Я выключала отопление, не рассчитывая, что кто-то придет. Зажгла лампу за стойкой, и свет разлился по залу, выхватывая из темноты кружевные скатерти, пустые стулья, тарелки с пирожными, которые я так и не убрала с витрины, и мою кофеварку. Она стояла на своем месте и, казалось, ждала. Я поставила букет в вазу и осведомилась у дознавателя. «Эспрессо?» «Да, благодарю». Я подошла к кофеварке и нажала кнопку. Струя кофе полилась в чашку ровно, ароматно, со злобным шипением. Я заткнула уши. «Имя Ибрагим вам что-нибудь говорит?» Обрывочно долетала из медных недр, несмотря на все мои старания. «Канди Бобби, балерина». Я постояла так минуту, для верности. Элрис Тарнелл подошел к стойке, забрал чашку, даже не поморщившись. «Красноречивая у вас техника, мисс Блэквуд», — заметил он с каменным лицом. «И такая фантазерка». Я не ответила. Смотрела, как он идет за столик, как отпивает кофе. Ничем его не проймешь. «Ну и ладно, ну и пусть. Вот возьму и найду Джейн быстрее, чем он».